может пригласить в свою резиденцию премьер-министр, либо король или королева в свой дворец, открывая таким образом доступ для знакомства с народами этих стран. Если мы наколем хотя бы 20 сенаторов в любой из этих стран, мы сможем организовать в ней мощную группу. С 10 нациями у нас будет 200 высокопоставленных деятелей, которых господин Кубоки, глава церкви и ее политической ветви в Японии, примечание автора, сможет пригласить к себе. Японские политические партии будут поражены тем, что ему удалось сделать. Но амбиции нового мессии в отношении маленьких ангелов требуют больших расходов. Корейская церковь в начале 60-х годов еще не располагает достаточным количеством денег для проведения операции. Значит, деньги должны дать Соединенные Штаты Америки и в основном корейское правительство. КФКС с блеском справится с этой задачей. 10 лет Мунистский балет будет пользоваться широкой помощью Сеула. Начальник президентской охраны бесплатно разместит труппу в помещениях, принадлежащих администрации. Затем правительство за бесценок продаст церкви землю для строительства школы маленьких ангелов. Семья создаст из школы образцовый воспитательный центр. Сегодня в нем, кроме своеобразной художественной школы, размещены 3 среднеобразовательных колледжа. Там обучаются более 4000 детей от 7 до 15 лет. Им преподают обычные дисциплины и божественные принципы. КФКС добьется от своего союзника финансирования нескольких успешных турне за границей. В Мексике во время Олимпийских игр 1968 года. В Юго-Восточной Азии, на Среднем Востоке, в Африке, в Турции по случаю 50-летия ее независимости. Церковь с гордостью объявит в 1979 году, что труппа, официально провозглашенная Мунистской 5 лет назад, дала 1600 представлений, выступила в 200 телепередачах и перед 30 главами государств и их приглашенными. Стратегический поворот. Эти успехи скрывают не столь радостную действительность. В начале 70-х годов Мун Сен Мен и Пак Бо Хи вынуждены признать, что первоначальная цель – стать одной из главных сил Кореи – не достигнута. Мы уже говорили, враждебность протестантских кругов не ослабевает. Национальный совет церквей реформатских отказывается в 1970 году принять в свой состав церковь единения и резко осуждает католиков и буддистов, признавших семью. С другой стороны, как она не плодотворна, но идиллия с военными остается тайной для посторонних глаз. Поэтому публичные и открытые инициативы церкви не всегда встречают ту симпатию, на которую можно было надеяться. Одна из них, к подробному рассмотрению которой мы вернемся, достойна упоминания. Вдохновленный успехом радио «Свободная Азия», Мун создает в 1968 году организацию, которая должна объединить все антимарксистские силы страны под божественным стягом. Параллельно церковь публикует первое произведение, с ясным изложением своей позиции по этому вопросу.